Увидев, что Ши Цин и Пэй Цицин не выдерживают натиска, Нитянь вновь разогнался в Ли Ланфэна. «Освободите мне путь!» — крикнул Нитянь, а затем он бросился к Ли Ланфэну. Пэй Цицин и Ши Цин услышали его, они бросили все свои последние силы, чтобы помочь ему. Пока Нитянь мчался к Ли Ланфэну, на его пути исчезали все пространственные разломы и каменные выступы. Не встретив никаких преград, Нитянь теперь находился рядом с Ли Ланфэном. «Ты что, хочешь сдохнуть?» Глядя Нитяню прямо в лицо, он ухмыльнулся, расправил руку, а в следующий момент к нему в руку вернулся череп зверя. Без промедления он бросился к Нитяню и с разбегу замахнулся на Нитяня черепом зверя. Однако как только череп вошел в поле, Ли Ланфэн начал оглядываться по сторонам шокированным взглядом, а затем он издал леденящий душу вопль. Его плохо развитое тело и его яд в ранах начали скручиваться в вихрь, стоило им только достичь магнитного поля Нитяня. Незадолго до того, как его кожа была разорвана, его тело начало раздуваться, как будто он мог взорваться в любой момент. Как бы он ни страдал, он все равно продолжал толкать череп прямо в наступающий кулак Нитяня. Бум! Когда яростный удар Нитяня, который нес в себе 80% его энергии, и череп Ли Ланфэна соприкоснулись, то Ли Ланфэн был откинут назад вместе с черепом. То же самое произошло и с Нитянем, он тоже вылетел из области пространственных разломов и каменных выступов. Еще во время полета он понял, что его рука была сломана от удара, поскольку во время столкновения была выработана чудовищная сила, которая откинула обоих. Он мог чувствовать, что эта энергия дробила его кости и разрывала сухожилия. Судя по всему, и Нитянь, и Ли Ланфэн получили серьезные повреждения во время столкновения. Бум! Нитянь тяжело ударился об землю. Чувствуя себя беспомощным во всем, он мог сказать, что эта сила также поразила Ли Ланфэна, разрывая его сухожилия и разламывая кости. В общем, Ли Ланфэн был в таком же тяжелом положении. С самого начала Ли Ланфэн атаковал Пэй Цицин и Ши Цин с помощью пучков зеленого света. Несмотря на то, что они не жалели энергии для защиты, они все равно получили ощутимые травмы. Однако, после того, как он перенес этот последний тяжелый удар, Ли Ланфэн не мог даже контролировать контроль над силой, которую он отправил после них. Когда атаки Ли Ланфэна стихли, Ши Цин и Пэй Цицин рухнули на землю без сил. Нитянь приземлился довольно близко к Пэй Цицин. Он осмотрел ее с помощью небесного ока и понял, что она не только израсходовала почти всю духовную энергию, но она также не могла двигаться, поскольку получила серьезные травмы. Хотя Ши Цин находился на среднем этапе Великого Неба, он все равно получил тяжелые повреждения. Тем не менее, он мог двигаться. Затем Нитянь приказал своим небесным наблюдателям осмотреть Ли Ланфэна. Его плоть была разорвана, кости сломаны. Он лежал на спине и смотрел в небо, словно умирающий злодей. Внезапно тонкий слой зеленого света окутал его тело. Через небесных наблюдателей Нитянь обнаружил, что внутри него также протекала эта странная энергия. В глазах Ли Ланфэна сияла безумно сильная убийственная аура. Казалось, что он лежал там только для того, чтобы восстанавливаться. Судя по всему, оставалось недолго. Вскоре он сможет встать и вернуться в бой. Он невероятно силен. Нитянь был очень сильно поражен. Он удивлялся его невероятной скорости восстановления. В то же время Ши Цин и Пэй Цицин исчерпали всю свою энергию. Сам Нитянь все еще страдал от разрушительного действия заклинания Ли Ланфэна. Острая колющая боль ни на секунду не отпускала его. Стоя на расстоянии около сотни метров, Нитянь и Ши Цин обменялись взглядом. Он все еще жив. С этими словами Нитянь деактивировал свое хаотическое магнитное поле и вместо этого надел свой нефритовый браслет, чтобы защитить себя от токсичной ци, а затем он бросился к Пэй Цицин, которая все еще не могла встать. Нитянь подошел к Пэй Цицин и положил ее себе плечи, а затем стремительно покинул долину. Увидев действия Нитяня и восстанавливающийся зеленый щит Ли Ланфэна, он решил, что они не смогут убить его. Поэтому он без малейшего колебания собрал последние силы в кулак и вышел из долины вслед за Нитянем. В конце концов, ни он, ни Нитянь не были уверены, что им удастся пробить щит Ли Ланфэна и убить его. В этой ситуации бегство, несомненно, было самым мудрым решением. Вскоре Ши Цин догнал Нитяня. «Давайте разойдемся и будем надеяться на лучшее», — угрюмо сказал Ши Цин и устремился в том направлении, в котором ушли Гую и воины кровавых черепов. Увидев, что Ши Цин ушел, Нитяню только и оставалось, чтобы уйти в противоположном направлении. Таким образом, Ли Ланфэну придется выбирать, какую цель преследовать. Шансы на выживание увеличатся. Маловероятно, что Ши Цин сразу же встретится со своими соклановцами, но рано или поздно это произойдет, поскольку Ли Лан Фэн должен еще долгое время неактивным. К тому времени Ши Цин, вероятно, уже встретит своих или же просто сбежит. Нитянь же выбрал другой путь. Он направился в безлюдную часть горного хребта. Здесь вряд ли бы столкнулся с людьми, не говоря уже о членах кровавых черепов. Он выбрал этот путь из-за большого количества пространственных разломов. После восстановления Пэйцицы у них было бы гораздо больше шансов выжить именно здесь, нежели в каком-то другом месте. Глава 274. Властелин всех миров, глава 274. Разделившись с Ши Цином, Нитянь рванул, словно стрела, только что выпущенная из лука. Он прорычал сквозь зубы: «Ли Лан Фэн». Он еще не встречал такого человека, который бы смог нанести ему столько урона. Вонабегу он чувствовал, как в нем болью отдавались удары Ли Лан Фэна. С каждым шагом он чувствовал боль в костях. Казалось, что в его теле есть крупный питон, который передавливал все его сухожилия и суставы. Он постоянно чувствовал сильную мучительную боль. Тук-тук-тук-тук-тук. Нитянь почувствовал серию ударов в груди. Тогда-то он понял, что полученный урон стимулировал его зеленую родовую ауру. Некогда спокойная нить зеленой ауры теперь начала интенсивно двигаться. Как бы то ни было, жизненная энергия быстро заполнила все его тело. Несмотря на то, что Нитянь не останавливал бег, у него было ощущение, что зеленая нить энергии, словно жестокий монстр, устремилась к сгусткам энергии, которые остались после столкновения с Ли Лан Фэном. Две эти силы соприкоснулись у живота Нитяня. Зеленая аура была покрыта слоем зеленого тумана, в то время как его внутренняя часть была заполнена аккуратными зелеными кристаллами, которые, казалось, несли в себе саму суть жизни. В этот момент кристальные цепи, из которых состояла зеленая нить ауры, начали ярко светиться. Зеленая нить сражалась с энергией, оставленной после удара Ли Лан Фэна. В этот момент она больше напоминала яростного огненного дракона. Сгустки темно-зеленой энергии не могли даже начать сражение, поскольку все они были моментально разорваны в клочья. Большая часть измельченной темно-зеленой энергии постепенно поглощалась зеленой аурой и быстро исчезала. Токсины были поглощены и выведены из организма Нитяня благодаря его зеленой ауре. В этот момент поры на талии Нитяня внезапно открылись, оттуда начали сочиться капли темно-зеленой жидкости, больше похожие на яд. Именно так разрушительная энергия в мгновение ока была выведена из организма зеленой нитью энергии в сердце Нитяня. Зеленая аура не вернулась к сердцу Нитяня сразу после завершения своей задачи. Скорее, она начала бродить по его телу. Вскоре она проследил путь темно-зеленой энергии и направилась к правой руке. В это же время из ярких кристальных цепей начали появляться зеленые точки, которые растворялись в костях и сухожилиях Нитяня. Каждое зеленое пятно источало сильную жизненную энергию. После соприкосновения с зелеными точками поврежденные сухожилия и мышцы начали восстанавливаться. Под влиянием этой таинственной силы аж сломанные кости Нитяня начали исцеляться. В местах соприкосновения с зеленой аурой и зелеными точками моментально прекращалась любая боль. Именно так, зеленая аура постепенно плыла от талии Нитяня к его правой руке. В это время она медленно регенерировала внутренние повреждения Нитяня. Сразу же после этого, со скоростью молнии зеленая аура устремилась к сердцу Нитяня. В то же время его сердце окончательно успокоилось, он больше не чувствовал боли. Он с недоверием отнесся к тому, что ему удалось восстановиться после столь тяжелых повреждений в такие короткие сроки. Если бы он направил еще немного физической энергии в свое тело, то он бы смог полностью восстановиться, совершенно не беспокоясь о последствиях. Ему даже казалось, что после восстановления с помощью зеленой ауры его кости станут еще более крепкими и упругими. Родовая сила. Он изо всех сил пытался успокоиться, обнаружив еще один чудодейственный эффект его родовой силы. Он все еще нес пейцицы на спине и двигался в заброшенную зону горного хребта иллюзии пустоты, где в воздухе плавали многочисленные пространственные разломы. Нитянь опасался погони Ли Лан Фэна, поэтому он надеялся, что Пэйцицы придет в себя и поведет его через зону пространственных аномалий. Интересно, как она? Раньше травмы Нитяня причиняли ему такую боль, что он ни о чем другом кроме смерти и думать не мог, но теперь он вспомнил о девушке на его плече. Теперь, когда боль была устранена зеленой аурой, он наконец начал обращать внимание на Пэйцицы. Это произошло, когда внезапно почувствовал грудь Пэйцицы у себя на спине. Они бились об его спину во время движения. Он уже не чувствовал боли, поэтому мысли об этом вновь увлекли его. Затем он повернул голову, чтобы проверить Пейцики. Он обнаружил, что ее голова странно согнулась на его левом плече, а ее глаза все еще были закрыты, словно она давно уже умерла. Ее тонкое аккуратное лицо теперь было бледным и полностью лишено всякого румянца. Единственным покраснением на ее лице было сухим следом крови, который бежал с уголка ее губ. Только тогда Нитянь понял, что кровь Пейцицы все это время сочилась на его плечо. Нитянь отвлекся, посмотрел на плечо и продолжил бежать. Однако он не мог получить плохой взгляд Пейцицы из головы. В голове его заклеймили изображение ее окровавленных губ. Почему она вернулась? Нитянь перерыл весь мозг в поиске ответа, но так и не нашел его. Если бы Пейцицы не вернулась, то у Нитяня и Ши Цина не было бы шансов вдвоем одолеть Ли Ланфена. Нитянь даже засомневался в том, что ему удастся убить Ли Ланфена с помощью доспехов драконьего пламени. А ведь Пейцицы потратила немало сил на то, чтобы деактивировать и разобрать портал темной луны. Когда она вернулась в долину после ухода с согласия Ли Ланфена, она начала усиленно расходовать энергию, а все ради того, чтобы сместить пространственный разлом и атаковать Ли Ланфена. Затем, во время битвы с Ли Ланфеном, она получила ряд серьезных травм и чуть не погибла. С этими мыслями Нитянь решил осмотреть ее на предмет травм и повреждений. Он обнаружил, что несмотря на серьезные травмы, тело Пейцицы было окутано оберегающим слоем пространственной энергии, поэтому он превратил наблюдение. Нитянь приказал Непсному глазу присоединиться к остальным наблюдателям и начать осматривать окрестности на предмет живых людей или зверей. В конце концов, он тоже был в плохом состоянии, чтобы сражаться. Для них было бы предпочтительнее избегать битв. Он не раз был свидетелем ярости и хладнокровности воинов Ци, которые блуждали по горному хребту иллюзии пустоты. Если бы кто-то не из кровавых черепов встретил его с Пейцицы на плечах, то он, вероятно, решил бы атаковать. Поэтому Нитянь решил продолжать бежать и лишний раз не останавливаться. Он уже потерял достаточно времени. У него уже почти закончилась энергия, но из-за серьезной угрозы в лице Ли Ланфена он решил не останавливаться. Прошло очень много времени. Нитянь все еще бежал как сумасшедший бык, поэтому он не заметил, когда закрытые веки Пейцицы слегка дернулись, а затем полностью открылись. Пейцицы беспомощно болталась на спине Нитяня. Она удивилась такому положению и решила осмотреть окрестности. Она все еще ощущала сильнейшую острую боль по всему телу, поэтому она приложила некоторые усилия, чтобы не закричать. Она почти сразу поняла, что произошло на самом деле. Глядя на тяжелое дыхание Нитяня, который все еще бежал на полной скорости, на ее мертвенно-бледных щеках медленно появлялся румянец. Только сейчас она поняла, что она всем телом прижата к широкой спине Нитяня, а ее руки довольно нескромно обвивают его шею. А Нитянь в свою очередь руками прижимал ее бедра к поясу, чтобы она не упала во время движения. Она еще сильнее закусила губы, в ее глазах появилась застенчивость. Она не знала, нужно ли сообщить Нитяню о своем пробуждении. Пейцицы решила не предпринимать поспешных решений. Вместо этого она циркулировала энергию в своем духовном мире и начала исследовать свое состояние. Глава 275. Властелин всех миров. Глава 275. Она обнаружила, что после их битвы с Ли Ланфеном она поглотила почти всю свою энергию в духовном море. Помимо этого, она также страдала от невероятно серьезных травм. На самом деле, она всего лишь дважды столкнулась с Ли Ланфеном напрямую. В первый раз, когда она приказала двум своим бесплотным клинкам разрубить череп духовного зверя Ли Ланфена, обратная отдача нанесла Пейцице серьезный урон. Второе столкновение произошло во время его мощной атаки потоками зеленых лучей, когда Пейцице пыталась обороняться с помощью энергетического щита. От этих лучей появлялся ядовитый дым. Яд нанес мощный удар и без того раненой Пейцице. Если бы Нитянь не устремился в Ли Ланфена и не атаковал его с помощью самого мощного и взрывного заклинания, отправляя его в полет на много метров назад, то Пейцице бы несомненно погибла во время ожесточенного натиска Ли Ланфена. Она попыталась пошевелиться и передвинуть руку, которая была обвита вокруг шеи Нитяня. Она хотела держаться сама за его спину, чтобы между спиной Нитяня и ее грудью вновь появилось расстояние. Ее тонкие брови нахмурились, на ее лице появилась болезненная гримаса. Даже простое движение рукой раздражало ее раны и вызывало боль. Затем она поняла, что если бы она сместила руки на спину Нитяня, то с каждым его шагом она ощущала бы тряску. В ее тяжелом состоянии было бы очень трудно терпеть такую тряску. Самым мудрым выбором было бы сохранить текущее положение и расслабить тело, чтобы не подвергать тяжело раненое тело еще большему стрессу. В течение этого периода времени она могла собраться с силами, успокоить дыхание и привести свои чувства в порядок. Поджав губы, Пейцици с неохотой решила не рассказывать ни теню о своем пробуждении. Она сохранила свое первоначальное положение и спокойно начала восстанавливать духовную энергию. Поскольку ее лицо было очень близко к лицу Нитяня, она могла видеть, как пот капает по щеке Нитяня, а также она могла слышать его тяжелое дыхание. Поскольку их тела были прижаты друг к другу, она могла ощущать не только ширину и мощь спины Нитяня, но и его тепло. Нитянь был спокоен и решителен. В его глазах не было видно ни малейшего намека на панику. Иногда он хмурился, но в этот момент он на самом деле корректировал путь. По какой-то причине из-за Нитяня у нее полностью пропало чувство страха, хотя в любой момент мог появиться Ли Лан Фэн. Ее взгляд стал задумчивым, она нахмурила брови и начала вспоминать битву Нитяня и Ли Лан Фэна. Причина, по которой она вернулась, была о двух сторонах одной медали. А медалью этой был Нитянь. Во-первых, Хуаму доверил ей жизнь и благополучие Нитяня, а Хуаму был очень тесно связан с ее мастером. Она пообещала Хуаму, что она позаботится о Нитяне, поэтому она определенно не могла вернуться с трупом Нитяня. А еще Нитянь спас ее и Цай Юаня из засады Ма Цзю и его воинов. Если бы Нитянь не убил воинов темной луны у входа в долину, то Пейцици и Цай Юань наверняка бы погибли. Поэтому она решила вернуться и сражаться бок о бок с Нитянем и Шицином, хотя у нее были все возможности спокойно уйти. Хуатянь, ее глаза наполнил шок. Она уставилась на Нитяня, но она не могла видеть его намерений, точно так же, как он не мог видеть ее намерения. Решительность и шокирующая сила, которые Нитянь проявлял в столь опасный момент, несомненно превосходили решительность и смелость воина раннего этапа небесной стадии. Казалось, взгляд Нитяня был завуалирован слоем тайны, под которой скрывались многочисленные секреты. В этот момент Нитянь внезапно остановился. С помощью небесных наблюдателей он обнаружил признаки жизни в районе, куда он собирался отправиться. Первоначально Нитянь считал, что поскольку регион был заполнен активными пространственными разломами, Пейцици могла бы реализовать все свое преимущество в полной мере. Следовательно, в случае появления Ли Лан Фэна, она смогла бы сразиться с ним, используя мощную пространственную магию. Только вот он не знал, что травмы Пейцици были настолько серьезными, что она очень нескоро смогла бы вернуться к бою. Судя по всему, Пейцици заметила сомнения Нитяня. Затем она решила издать очень аккуратный мягкий звук. Поскольку ее рот и нос были очень близки к ушам Нитяня, он услышал ее мгновенно. Не поворачивая головы, Нитянь спросил с улыбкой на лице: «Ты проснулась?» «Да», — мягко ответила Пейцици. Несмотря на ее травмы и боль, она отдернула руки от шеи Нитяня и слегка отодвинулась от Нитяня, чтобы между ее грудью и его спиной появилось нормальное расстояние. Какова обстановка? Когда она заговорила, ее кольцо владения сверкнуло мерцающим светом. В следующий момент из-за кольца вылетело несколько таблеток, и она без промедления проглотила их. На лице Нитяня появилась горечь. Он сказал: «Я уношу тебя прочь от Ли Лан Фэна». Несмотря на тяжелые ранения, он начал быстро восстанавливаться. «Поскольку я не знаю, будет ли он преследовать нас после того, как он полностью восстановится, я могу только изо всех сил бежать прочь. Как только он догонит нас, мы оба умрем». «Так почему ты остановился?» — тихо спросила Пейцици. «Смотри», — Нитянь указал на область пространственных аномалий, заполненную разломами. «Я знаю, что в этом регионе ты с легкостью сможешь проявить себя с самой лучшей стороны, но я обнаружил там признаки жизни культиваторов. Учитывая наше текущее состояние, я не уверен, что мы сможем уничтожить их. Однако, если мы туда не поедем, то мы можем наткнуться на Ли Лан Фэна. Вот почему я засомневался. Вон там, да?» Пейцици посмотрела туда, куда смотрел Нитянь, и спросила удивленным тоном: «Ты можешь обнаружить признаки жизни с такого большого расстояния?» Район, на который указал Нитянь, находился довольно далеко от них. Знания Пейцици говорили ей, что даже воины стадии Великого Неба не смогли бы получить четкого представления о столь дальнем районе. Поэтому она очень удивилась тому, что Нитянь мог спокойно исследовать область с большого расстояния. «Да, у меня есть свои методики», — сказал Нитянь. Пейцици задумалась и сказала: «Ладно, отныне я буду говорить тебе, куда нужно идти. Просто следуй моим инструкциям». «Хорошо», — негромко ответил Нитянь. «Мы не пойдем в эту пространственную аномалию. быстро решила Пейцици. Она с трудом подняла руку и указала пальцем направление. «Мы пойдем тем путем». Она не сказала ни теню о своих тяжелых травмах. Она также не сказала, что она не смогла бы сражаться, даже внутри пространственной аномалии. Она указала на то место, которое посещалось культиваторами реже всего. Немного удачи, и они бы не встретили там ни зверя, ни воина Ци. Нитянь не стал лишний раз задавать вопросы. Вместо этого он снова рванул с полной скоростью. В этот же момент на ее руки, которые она уже убрала от шеи, вновь было оказано давление. Она сразу же испытала сильную боль в обоих локтях. Боль была настолько сильна, что это даже временно ослабило скорость восстановления Ци. Она стиснула свои белые как фарфор зубы, на щеках вновь появился румянец. У нее не было другого выбора, кроме как вновь обхватить шею Нитяня руками. Несмотря на смущение, Пейцици наконец-то смогла расслабиться. Только в этом положении она могла полностью сосредоточиться на восстановлении духовной энергии и исцелении внутренних органов с помощью таблеток. Бегущий Нитянь сразу же заметил, что она снова прижалась. Он мог очень хорошо чувствовать, как к спине плотно прилегает ее тело, поэтому его сердце забилось быстрее. Пейцици опустила подбородок на плечо Нитяня, поэтому он мог чувствовать, как от ее дыхания исходил тонкий аромат орхидеи. Нитянь вновь словно попал в транс. Тем не менее, Нитянь помнил, что они все еще в опасности. Поэтому он решил не терять рассудок. Он даже привлек энергию фрагментарных звезд в своей душе, чтобы противостоять очарованию Пейцици и оставаться в трезвом уме. В тот самый момент Пейцики молча смотрела на него широко открытыми глазами. Как только она опустила верхнюю часть тела на спину Нитяня, она почувствовала, что спина Нитяня напряглась, а его дыхание стало более быстрым и тяжелым. Даже его сердцебиение начало ускоряться. Кроме того, она увидела взмах бровей Нитяня. Именно тогда она поняла, что их интимное положение заставляло сердце Нитяня трепетать. Они находились слишком близко друг к другу, поэтому как бы он ни пытался скрыть свои чувства, она все равно их замечала. Кончик глаз Пейцици дернулся, она смотрела на щеку Нитяня. Наблюдая за его притворным спокойствием, она подумала про себя. Что за козлина? Глава 276. Властелин всех миров. Глава 276. В сумерках, когда они достигли подножия неизвестной горы, Пейцици сказала Нитяню: «Вот оно». Услышав ее наставление, Нитянь немедленно остановился. Все время, с момента расставания с Шицином, он продолжал бежать на огромной скорости. К этому моменту он почти полностью растратил всю свою духовную энергию. Даже если бы не слова Пейцици, ему все равно бы пришлось взять паузу. Слова Пейцици совпали с его собственными намерениями. У подножия горы бежал ручей. Вода была настолько прозрачной, что можно было увидеть камни на дне ручья. Загрязнение Ци в этой области было слабым, а пространственных разломов почти не было. Все было тихо и спокойно. С помощью небесных наблюдателей Нитянь исследовал этот район и не обнаружил никаких признаков жизни. Этот район был сильно похож на место, где он поглощал энергию звезд. Пейцици вздохнула и указала своим тонким пальцем на область впереди Нитяня. Он начал объяснять. «Пришли, отложи свой нефритовый браслет, мы будем погружаться в воду. Не спеши спускаться на дно. Там в небольшой заводи есть секретная комната кровавых черепов. Как только мы войдем, мы будем в безопасности на некоторое время. Даже Лилан Фэн не сможет нас найти». Глаза Нитяня загорелись надеждой. Он вспомнил, что ранее, когда он, Пейцици и Цай Юань бежали от Ма Цзю и его людей, Цай Юань привел их к одной из секретных каменных комнат кровавых черепов где-то в горной цепи. Эта каменная комната была скрыта от внешнего мира специальной магической формацией, из-за чего комнату могли обнаружить только воины Ци мировой стадии и выше. Здесь также присутствовала другая формация, благодаря которой Цай Юань мог удаленно общаться с соратниками. Поскольку кровавые черепа исследовали и захватывали горные хребеты иллюзии пустоты, то они отстроили скрытые укрытия во всех регионах горного хребта. Однако, насколько было известно Нитяню, местоположение этих баз было недоступно рядовым воинам кровавых черепов. Потому что как только бы эти базы подверглись нападению врагов, кровавые черепа пострадали бы от больших потерь. Так же как и Нитянь, Пейцици была только старейшиной гостем кровавых черепов, что не делало ее хотя бы официальным членом фракции. Это означало, что она не могла знать о секретных убежищах кровавых черепов. Судя по всему, Пейцици заметила замешательство Нитяня. Она слегка поправила руки и сказала: Цай Юань поделился со мной конфиденциальной информацией о кровавых черепах, хотя я и не хотела знать. Первоначально я думала, что никогда не получу шанс использовать одно из этих секретных убежищ. По сути, я изучала горный хребет в течение многих лет, и ни разу не использовала такое укрытие. Я никогда не была настолько сильно ранена. Кроме того, мы не знаем, пойдет ли Лилан Фэн за нами. В этот раз можно сделать исключение и воспользоваться. Нитянь ухмыльнулся. Вау, лорд Цай действительно человек, который всегда верен своим чувствам. Очевидно, что раскрывая Пэйцици секретную информацию, лорд Цай нарушал правила кровавых черепов. Тем не менее, Нитянь давно заметил, что у Цай Юаня были глубокие нежные чувства к Пэйцици, поэтому было понятно, что он нарушал правила ради возлюбленной. Подтрунивающий тон Нитяня заставил Пэйцици слегка расстроиться. «Ты думаешь, я использую его?» «Нет, нет, ты слишком близко принимаешь мои слова», — поспешно ответил Нитянь. «Да как бы не так, ты действительно так думаешь?» «Нет, это не так, серьезно. Тогда почему ты смеешься?» «Я просто думаю, что Цай Юань — хороший парень». «Хороший парень?» Пэйцици некоторое время молча размышляла, а затем кивнула и сказала: «Да, возможно, он действительно был добр ко мне, но не заблуждайся, Цай Юань не глуп. Я многое сделала для кровавых черепов. Если бы не он, я бы не волновалась за жизнь Цай Юэ. Я спускаюсь». Нитянь решил не спускаться сразу. Вместо этого он предупредил Пэйцици, затем вошел в ручей и направился к месту, которое она указала. Как только они оказались под водой, он убрал свой нефритовый браслет. Одежда Пэйцици была изготовлена из легких тканей. Как только она погрузилась в ручей, казалось, на ней ничего нет. Несмотря на то, что она с помощью рук отталкивалась от его спины, чтобы не тереться грудью, нижняя часть туловища все еще плотно прилегала к спине. Она прекрасно понимала, что прикосновение ее кожи заставляло мысли Нитяня блуждать где-то вдалеке. Без браслетов им пришлось затаить дыхание под водой. Ее щеки были выпуклыми, а злобный взгляд был направлен на Нитяня. Именно в это время ноги Нитяня коснулись дна ручья. Он опустил глаза и обнаружил, что под ногами была гладкая каменная плита. Медальон, который был похож на медальон гостя старейшины, вылетел из кольца владения Пэйцици. Из медальона появился пучок яркого света, который по форме напоминал символ кровавых черепов. В следующий момент пучок света устремился к каменной плите. Хруст. Камень треснул, появилось отверстие, над которым находился энергетический щит, удерживающий воду. Как только пучок света в форме символа кровавых черепов столкнулся с энергетическим щитом, казалось, произошла какая-то реакция. Пэйцици осторожно похлопала Нитяня по плечу, сигнализируя ему, что все в порядке. Сразу же после этого Нитянь опустился внутрь. Когда Нитянь и Пэйцици прошли через водонепроницаемую преграду, они не встретили ни малейшего препятствия и попали в секретную цитадель кровавых черепов. Как только они вошли, казалось, что специальное заклинание прекратило действие, трещина закрылась. На каменной плите не осталось никаких следов, трещина затянулась, словно рана. Если бы кто-то посмотрел на нее с другой стороны, то никто бы ничего не заметил. Стены комнаты были инкрустированы светящимися жемчужинами и нефритовыми камнями, освещая всю комнату так, словно здесь было окно, а на улице был ясный день. В углу комнаты находилось магическое формирование, еще более сложное, чем звуковой камень. Пока Нитянь оглядывался, Пэйцици тихо сказала ему: «Теперь можешь опустить меня на землю». Только тогда Нитянь перестал витать в облаках и опустил Пэйцици на пол. «Да, конечно». Ее шелковые одежды напитались влагой, и теперь они плотно прилегали к ее фигуре, подчеркивая ее аппетитные формы. В тот момент неземная красота ее лица омрачилась бледностью кожи. Теперь ее лицо выглядело не холодным и безразличным, но аккуратным и утонченным. Добавить к ее лицу идеальные пропорции тела, ее с легкостью можно было счесть за божество. Нитянь не мог оторвать от нее взгляда. «Ты видишь что-то, что тебя привлекает?» — прозвучал холодный голос Пэйцици. Ее голос был наполнен гневом, она пропустила слова сквозь сжатые зубы. Если бы не тот факт, что она не могла сражаться, то она наверняка решила бы преподать Нитяню урок. Нитянь все еще витал в облаках, он не заметил гнева в голосе Пэйцици. Он кивнул подсознательно и произнес голосом свои мысли: «Хорошо, просто замечательно. За всю мою жизнь я не встречал никого красивее тебя. Неудивительно, что лорд Цай тебя полюбил. Если бы это был я». Нитянь внезапно понял, что от Пэйцици исходит убийственная аура, поэтому он быстро вернулся с небес на землю. Он немедленно отвел глаза от столь желаемого тела Пейцицы. Он притворился, что он осматривает комнату, а затем он сказал: «Мы с тобой должны потратить некоторое время, чтобы восстановить силы. Что ж, приступим». С этими словами он отошел от Пейцицы в другой угол комнаты и сел на пол. «Бесстыдник», — холодно сказала Пейцицы. Тем не менее Нитянь сделал вид, что он не услышал ее. Он достал духовный камень, закрыл глаза и начал корректировать свое дыхание. «Отвернись», — крикнула Пейцицы. «Зачем?» — с недоумением спросил Нитянь. «Мне нужно переодеться», — яростно проскрипела Пейцицы. Теперь, когда они были в безопасности в этой каменной комнате, она поняла, что ей довольно трудно сдерживать эмоции. Она вспоминала, как ей приходилось прижиматься к Нитяню, чтобы не упасть на бегу. Всякий раз, когда она думала об этом, в ее сердце появлялось все больше и больше гнева. Она была готова сорваться на Нитяне, будь у нее такая возможность. «Ох, ну ладно». Нитянь бросил еще один тайный взгляд на Пейцицы и быстро повернулся лицом к твердой каменной стене. В его голове появились прекрасные образы. Как бы он ни старался, он не мог получить изображение Пейцицы, снимающей с себя мокрые одежды. «О чем ты там думаешь?» – холодно спросила Пейцицы. «Эн, ни о чем», – поспешно выпалил Нитянь. «Перестань даже думать». «Да, конечно». Неуклюжий ответ Нитяня привел к тому, что он разоблачил себя, и стало очевидно, что в голове он уже давно изобразил обнаженное тело Пейцицы. Услышав его слова, Пейцицы просто вскипела от гнева. Она сжала челюсти и посмотрела Нитяню в спину. Она опять вспомнила свое неловкое положение у него на спине, и от этого начинала все больше злиться. Она сделала несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться. Фьють! Из ее кольца владения вылетела голубая боевая туника. Когда она снимала мокрую одежду, она почувствовала острую боль в плече и локтевых суставах. Даже такая простая процедура, как смена одежды, заставляла ее страдать. Вскоре ее лоб вновь был покрыт потом. Глава 277. Властелин всех миров. Глава 277. «Все готовы?» – спросил Нитянь. «Нет, ой». Нитянь решил не оборачиваться. Вместо этого он уставился в каменную стену и постепенно погрузился в свой внутренний мир, держа в руках горстку духовных камней. Он поглотил почти всю свою духовную энергию и получил сильные травмы во время битвы против Ли Ланфена, поэтому ему нужно было как можно скорее восстанавливаться. Нитянь быстро опустошал духовные камни. Тем временем его духовная энергия постепенно восстанавливалась. Совсем скоро его духовное море восстановилось на 20%. В тот же момент он очнулся от культивирования и открыл глаза. Он уже давно не замечал ни одного движения со стороны Пейцицы. Он обернулся и прислонился к каменной холодной стене, чтобы бегло посмотреть на девушку. Пейцицы была одета во все тот же боевой наряд голубого цвета. Она также сидела спиной к каменной стене, восстанавливая свою духовную энергию. Яркий свет многочисленных жемчужин на стенах озарял Пейцицы. В этом свете она сияла словно нефрит. Ее длинные ресницы больше были похожи на два крупных веера. Сидя там совершенно неподвижно, она выглядела как неземная женщина невероятной красоты, словно она только что сошла с какой-нибудь прекрасной древней картины. Аура странной пространственной энергии пульсировала вокруг нее. Из-за присутствия этой таинственной энергии ему казалось, что сама бесконечность разделяет их в пределах одной комнаты. От этого она казалась все более неземной и нереальной. Затем Нитянь закрыл глаза и использовал пучок психической энергии, чтобы исследовать ее состояние. Однако, когда пучок энергии достиг места, где сидела Пейцицы, то он не смог обнаружить ни единого признака жизни, словно здесь и вовсе никого не было. «Очень странная девушка», — прошептал про себя Нитянь. Обдумывая необычность Пейцицы, он вздохнул. Еще никогда ранее ему не приходилось встречать таких девушек. Прошло некоторое время. Нитянь вытащил гигантский кусок мяса золотого носорога. Затем он развел огонь с помощью кристалла пламени и, насадив мясо на меч, начал медленно обжаривать его. Повреждения и ушибы и на его мускулистом теле должны были восстанавливаться гораздо быстрее при поедании мяса. Он решил восстановить только 20% духовной энергии лишь из-за того, что он предпочел восстанавливать физическую энергию с помощью мяса. Через несколько минут значительная часть мяса была приготовлена, появилась желтоватая корка, с мяса каплями стекал жир. Хотя мясо золотого носорога было твердым и невкусным, Нитянь ел его, поскольку он поглощал его не ради вкуса, а ради энергии. В течение очень короткого времени он разорвал и съел 10-килограммовый кусок мяса. Затем он достал бутыль чистой воды и сделал несколько глотков. «Этого достаточно», – пробормотал про себя Нитянь. Он решил убрать меч, откинуться на спину к стене и продолжать восстановление с помощью духовных камней. В этот момент он заметил, что Пэй Цыцы уже очнулась. Теперь она смотрела на него любопытным взглядом. «Ты только что ел мясо золотого носорога?» – спросила Пэй Цыцы. Именно Пэй Цыцы убила этого золотого носорога. Она забрала себе рог и шкуру, а мясо решил забрать Нитянь. Тогда она подумала, что Нитянь попросил мясо золотого носорога просто так, без какого-либо умысла и понимания. В конце концов все животные на горном хребте иллюзии пустоты претерпели мутации, которые позволили им выжить в среде ядовитой ци. Хотя эти духовные звери стали сильнее после их мутаций, их плоть и кровь были загрязнены всевозможными примесями и токсинами. В самом начале некоторые воины ци пытались использовать мясо зараженных зверей для восстановления физической энергии. Однако почти все они потерпели неудачу. Несмотря на то, что часть из них успешно поглотила энергию из мяса, им пришлось потратить еще больше сил для избавления от токсинов. С тех пор все воины в измерении раскола пустоты стали относиться к мясу зараженных зверей как к мусору. Однако, Нитянь только поглотил не что иное, как мясо зараженного золотого носорога. Судя по его нормальной реакции, можно было понять, что он ест это мясо не в первый раз. Пэй Цыцы знала и другое. Она знала, что Ли Ланфэн также культивировался с помощью зараженной ци. Когда он извлекал зеленые токсины из зараженной ци, ему не удавалось избежать коррозии примесей и токсинов. Из-за этого Ли Ланфэн все время кашлял, а его внешний вид больше напоминал человека, которого пытали достаточно долгое время. Настолько он выглядел измученным. Пока он наращивал свое боевое мастерство и улучшал свой уровень культивирования, он фактически наносил серьезный ущерб собственному здоровью. Пэй Цыцы презирала этот способ культивирования, поскольку Ли Ланфэн получал силу и энергию за счет собственной жизни. А еще она знала, что у Ли Ланфэна был заклятый враг, и Ли Ланфэн делал все, чтобы при их следующей встрече наверняка убить оппонента. Но почему Нитянь принял такой метод культивирования? Когда она увидела, что Нитянь поедает мясо золотого носорога, она решила, что Нитянь точно сошел с ума. Неудивительно, что он обладает такой чудовищной силой, хотя он только на небесной стадии. Он прямо как Ли Ланфэн. Пэй Цыцы решила, что ей удалось разгадать загадку необычности Нитяня. Затем она начала слегка сочувствовать ему. Она подумала, что несмотря на столь юный возраст, у Нитяня уже был свой заклятый враг, и что ему приходится культивироваться таким способом ради мести. Ей казалось, что если за этим стояла причина мести, то сила Нитяня не имела совершенно никакого значения. Рано или поздно он бы начал страдать от серьезных болезней, а затем он просто бы погиб в самом расцвете сил. «Да, это было мясо золотого носорога», — недолго думая ответил Нитянь. Пэй Цыцы уже сделала некоторые выводы, поэтому она решила не спрашивать, способен ли Нитянь перерабатывать все эти токсины в мясе. Она также не хотела задевать болезненные воспоминания Нитяня о прошлом, поэтому она решила не спрашивать его и об этом. «Я тоже голодна», — резко выпалила она. Нитянь призадумался и сказал: «Ты не можешь есть мясо золотого носорога, еще ты не можешь нормально поглотить его». «Конечно, я знаю». Пэй Цыцы почувствовала, что ответ Нитяня только подтвердил ее предположение. Полагая, что она разобралась с ситуацией Нитяня, она решила больше не беспокоить его. Она вытащила кусок мяса и бросила его Нитяню. Затем она сказала: «Поджари мне немного мяса». «Ладно». Нитянь достал еще один кристалл у пламени и использовал его для приготовления другого куска мяса. Через несколько мгновений мясо приобрело желтую корочку, а с мяса начал потихоньку стекать жир. Вскоре раздался очень вкусный запах. Затем он подошел к Пэй Цыцы. На тонком мече он нес приготовленное мясо. Он протянул ей меч с мясом и сказал: «Вот, пожалуйста». Пэй Цыцы клинок и начала аккуратно есть мясо. «Когда ты сможешь восстановить свою энергию?» — спросила она, поедая кусок мяса. «Мне, вероятно, понадобится пара дней для восстановления потраченной энергии». Он на мгновение задумался, а затем продолжил: «Что касается телесных травм, то им может потребоваться чуть больше времени для выздоровления. Ли Ланфэн поразил меня ядом, поэтому мои внутренние органы тоже поражены». Пэй Цыцы снова удивилась: «Его токсичная энергия смогла поразить твое тело?» Нитянь неохотно кивнул. «Вот чудной». Выражение лица Пэй Цыцы вспыхнуло, поскольку она уже сталкивалась с ядовитой магией Ли Ланфена. Она была свидетелем того, как от ядовитых атак Ли Ланфена гибли многие из воинов стадии Великого Неба. Секта Духовного Божества из Подземного Царства была известна тем, что они использовали неизлечимый яд и токсины. Как бы плохо она ни относилась к Ли Ланфену, он все равно был одним из самых опытных мастеров в этой сфере. Ее поражал невероятный факт того, что после поражения мощными токсинами Нитянь все еще жив. Затем она вспомнила, что Нитянь избрал путь Ли Ланфена, и тогда все вопросы отпали. Она нахмурилась и заявила: «Мне понадобится 5-6 дней для восстановления моей духовной энергии, и еще 2 недели, чтобы исцелить мои физические травмы. В течение этого периода времени мы останемся в этой крепости, и мы не будем пытаться связаться с кровавым черепами». «Почему?» Нитянь взглянул на магическое формирование в углу комнаты. «Они могли бы использовать его для связи с кровавыми черепами. Я не хочу никого видеть, пока я полностью не восстановлюсь», — холодно ответила Пэй Цици. «Что ж, пусть будет так». Нитянь больше не произнес ни слова, он просто откинулся на спину и продолжил культивирование с помощью. В этот момент съеденное мясо золотого носорога наконец начало вырабатывать физическую энергию. Сначала он слегка волновался. Он боялся, что зеленая аура в его сердце вырвется и начнет пожирать всю физическую энергию подряд. Кроме того, зеленая аура каким-то образом исцелила его разорванные мышцы и сломанные кости. Должно быть, он расходовал на это огромное количество энергии. Поэтому это не удивило бы его, если бы внезапно появилась зеленая аура и начал поглощать всю энергию от мяса золотого носорога. Однако он все равно сохранял спокойствие. Из его живота поднималось все больше и больше пучков физической энергии. Эти пучки энергии помогали восстановить все поврежденные внутренние органы. Наконец он понял, что все его внутренние раны. Глава 278. Властелин всех миров. Глава 278. В горном хребте иллюзии пустоты. Ли Ланфен сильно кашлял, а от этого он выглядел еще более бледным и тощим. Он кашлял и продолжал выплевывать разноцветные примеси. Под небольшим скоплением пространственных разломов лежало 7 трупов. Судя по их одежде, все 7 воинов принадлежали к фракции Дикого Огня. Всех 7 убил Ли Ланфен. Стоя среди всех этих трупов, Ли Ланфен скорчил ужасную гримасу. Он осматривал окрестности с помощью пучка психической энергии. Как и ожидали Нитянь и Ши Цин, после быстрого восстановления Ли Ланфен преследовал их. Его главной целью был Нитянь. Темно-зеленая энергия, которую он оставил в Нитянь, позволила ему дойти до этого места, но внезапно он потерял след. Он не знал, что это то место, где бешеная зеленая аура в сердце Нитяня выползла из сердца и поглотила его токсичную энергию. Поскольку энергия была уничтожена, он больше не мог обнаружить местоположение Нитяня. Он убил тех воинов Дикого Огня в попытках выведать у них местоположение Пейцицы и Нитяня. Они, вероятно, направились к какой-нибудь пространственной аномалии. После быстрой проверки окрестностей Ли Ланфен принял решение быстро двигаться вперед. Со стороны он больше напоминал блуждающего призрака, стремительно плывущего по горному хребту. Прошло несколько часов. Он прибыл на место остановки Нитяня и задался вопросом, в каком направлении они пошли. Они могли отправиться в область большого скопления пространственных разломов, или же в отдаленную безлюдную часть горного хребта. Не останавливаясь ни на секунду, Ли Ланфен метнулся в сторону, где в воздухе скользили многочисленные пространственные разломы. В этот момент он рванул в противоположном Пейцице и Нитяню направлении. Ши Цин распрощался с Нитянем еще у входа в горную долину. Он бежал с молниеносной скоростью в сторону, куда в своей погоне за членами темной луны ушел отряд кровавых черепов. По мере движения он то и дело доставал звуковой камень и пытался связаться со своими соклановцами. Однако путь, который он выбрал, был ничем иным, как путь, которым пришел Ли Ланфен. Чтобы получить полное представление о том, что произошло на базе темной луны, Ли Ланфен допросил и убил всех встреченных им членов кровавых черепов. Ши Цину не удалось обнаружить ни одного члена кровавых черепов, однако спустя довольно длительное время ему удалось обнаружить Цай Юэ. Вскоре они встретились в причудливом месте, где множество острых скал самых необычных форм и размеров сталкивались и пересекались друг с другом. «Дядя Ши». Появление Ши Цина обрадовало Цай Юэ, которая до этого сгорала от одиночества. С момента ухода Цай Юэ пыталась связаться с остальными с помощью звукового камня, надеясь отыскать Гую и Цай Юаня, чтобы затем расправиться с Ли Ланфеном. Однако все ее непрекращающиеся усилия оказались напрасными, поэтому ей осталось только беспокоиться о судьбе Ши Цина. Внезапное появление Ши Цина взбудоражило ее сердце. Она спросила: «Как вы сбежали, дядя Ши? Что случилось с этим ядовитым человеком?» Ши Цин был весь покрыт кровью и выглядел крайне ужасно. Однако он с облегчением вздохнул, стоило ему только увидеть Цай Юэ целой и невредимой. Он вынудил Цай Юэ уйти, потому что он знал, что Цай Юэ не сможет им ничем помочь. Он также полагал, что Ли Лан Фэн убил бы всех членов кровавых черепов вокруг горной долины, а другие, которые отправились в погоню за членами темной луны, еще не скоро собирались возвращаться. Поэтому единственный способ убедиться в безопасности Цай Юэ был тем, что он решил отправить ее подальше от той горной долины. Он также выбрал это направление в надежде встретить там Цай Юэ, о судьбе которой он так сильно беспокоился. Теперь, когда он встретил Цай Юэ, он сказал: «Ли Лан Фэн, вероятно, отправился за Хуатянем». «Хуатянь?» Цай Юэ на мгновение замерла, а затем ее бровь слегка дернулась. Цай Юэ спросила: «Зачем ему это делать? Если он хотел выследить кого-то ценного, то разве ему не следовало бы отправиться за Пэй Цици?» Мисс Пэй получила тяжелые ранения, а Хуатянь унес ее на спине. Объяснял Ши Цин: «Мы пошли разными путями, а они теперь в одной лодке. Надеюсь, они смогут избежать встречи с Ли Лан Фэном и выжить. Они оба очень талантливы. Если им удастся пережить эту погоню, то я полагаю, они выйдут на новый уровень. Они оба талантливы». Цай Юэ поджала губы и сказала с презрением: «Возможно, Пэй Цици можно считать талантливой, но этот Хуатянь, неужели тоже талантлив? Он даже не рискнул присоединиться к битве, когда мы напали на базу темной луны. Мой брат дал ему медальон только из-за этой женщины, этой Пэй Цици». Цай Юэ никогда не воспринимала Нитяня серьезно. Она знала, что Нитянь дружит с Лие, а поскольку Пэй Цици и Лие боевые товарищи друг другу, то она также считала, что Нитянь и Пэй Цици одинаково плохи. «Этот парень, Хуатянь, он просто нечто. Даже я недооценил его». Ши Цин от всего сердца восхищался Нитянем. Когда жизни Ши Цина и Пэй Цици висели на волоске, Нитянь решительно разогнался и столкнул свой самый мощный навык с черепом духовного зверя. Ши Цин терпел удары этого черепа. Несмотря на то, что он был окутан каменной породой, череп чуть не сломал его доспехи. Поэтому он хорошо знал силу удара Ли Лан Фэна. Тем не менее, не только столкновение не убило Нитяня, но Ли Лан Фэна также поразил серьезный удар, и он был откинут на много метров назад. После падения ему даже пришлось использовать тайную магию и яд для восстановления. Хотя Нитянь также получил серьезные травмы, он даже смог поднять Пэй Цици на спину и выбежать из долины. Один только взрывной удар Нитяня заставил Ши Цина увидеть всю его решительность и ярость. Он понял, что ошибался насчет Нитяня. Он очень сомневался, можно ли найти еще одного такого воина раннего этапа небесной стадии, который бы осмелился выйти на бой с Ли Лан Фэном. «Я не понимаю, что такого особенного в Хуатяне», — безразлично хмыкнула Цай Юэ. «Даже ты так высоко оцениваешь его. Я отказываюсь верить в его талант и мастерство». Поскольку Ши Цин был сильно ранен, у него не было ни времени, ни сил на объяснение. Поэтому он сказал: «Нам нужно как можно скорее найти командира Гу Юй и других людей, а затем сообщить им о нашей встрече с Ли Лан Фэном. Учитывая силы Хуатянь и мисс Пэй, я боюсь, что они не смогут уйти от Ли Лан Фэна в одиночку. По возможности нам нужно их спасать. Что, если им суждено погибнуть? Пусть погибают. Почему мы должны их спасать? Они ведь даже не члены кровавых черепов. Мы не будем нести ответственность за их смерть». Цай Юэ звучала крайне недовольной и озлобленной. «Ты не понимаешь», — с горькой улыбкой сказал Ши Цин. «Мисс Пэй особенная персона. Если бы она погибла здесь в горах, участвуя в нашем рейде, то ее наставница нам бы так просто это не простила. Но еще я полагаю, что это бы затронуло вашего брата. Нам нужно любой ценой спасти их. Даже если мы потерпим неудачу, по крайней мере, у нас будет чистая совесть». «Ладно», — ответила Цай Юэ, не совсем понимая слова Ши Цина. Битва между темной луной и кровавыми черепами вызвала такое громкое волнение, что многочисленные воины Ци, которые бродили по хребту, вскоре узнали обо всем происходящем. Вполне естественно, что Дикий Огонь также прознал об этом. На вершине горного пика высотой в 2000 метров, за серовато-коричневыми скалами были спрятаны грубые дома, которые образовывали базу Дикого Пламени. Поскольку эта часть горного хребта находилась высоко в заснеженных горах, здесь могли выжить только крепкие и сильные воины Ци. У одного из каменных домов, Фухен, высший командир ветви дикого огня на горном хребте иллюзии пустоты, стоял и ждал. На его широких плечах было надето теплое меховое пальто. Подчиненный подошел к нему с докладом. Холодный ветер свистел на вершине горы. Услышав слова мужчины, Фухен ухмыльнулся и сказал: «Кровавые черепа не могли напасть на базу темной луны без причины. Гую или Мацзю наверняка что-то нашли. Как здесь можно обойтись без нас, фракции дикого огня?» Силы трех мог. Существенных фракций на горном хребте были примерно равны. Гуюй, Мацзю и Фухен были на позднем этапе Великого Неба и хорошо знали друг друга. Они понимали, что ни одна фракция не начнет полномасштабные военные действия просто так. Единственной причиной мог стать совершенно новый неисследованный разлом. Конечно, время от времени возникали мелкие стычки и битвы. Однако эти битвы обычно находились под контролем, и жертв было не так уж и много. Для крупной войны нужна была причина. Маловероятно, что они начали крупное сражение из-за каких-то пустяков. В случае крупных боевых действий на горный хребет иллюзии пустоты прибыло бы множество могущественных экспертов с трех главных городов. С раздробленного города, с заброшенных земель и с пепельного города. Сюда бы также прибыли главы всех трех фракций, поскольку им было бы необходимо отстаивать интересы своих фракций. К слову, все три лидера находились на мировой стадии. Фухен предполагал, что из-за отсутствия дополнительных сил с обеих сторон, причина скорее всего не была открытием новых измерений. Скорее всего они сражались за какие-то ценные ресурсы. Как бы то ни было, мы должны быть частью этого конфликта, иначе люди могут подумать, что мы их боимся. Фухен быстро организовал общий сбор. Они должны были направиться в место последнего столкновения темной луны и кровавых черепов. В этот момент нитяне пейцицы все еще прятались в секретной каменной комнате кровавых черепов, под безымянным ручьем, совершенно не подозревая об огромных последствиях, вызванных их действиями. В течение последних нескольких дней нитянь потреблял мясо золотого носорога и использовал богатую физическую энергию для восстановления после травм. В то же время он использовал духовные камни для пополнения своей духовной энергии. В этот момент он полностью восстановил значительную часть духовной энергии, которую он израсходовал во время битвы с Лиланфеном, но травмы на его мускулистом теле еще не восстановились. Каждый раз, когда он вынимал и готовил мясо золотого носорога, Пейцицы молча бросала ему кусок чистого мяса. Нитянь прекрасно ее понимал, он ловил мясо и готовил его. Когда они ели, Пейцицы всегда ела небольшими кусочками и все время молчала. После еды они также молча возвращались к культивированию. Через некоторое время они привыкли к такому способу взаимодействия друг с другом, поэтому они могли полностью посвятить себя восстановлению и культивированию. В этот день Нитянь проснулся от внезапного звука рыданий. Он открыл глаза и обнаружил, что плечи Пейцицы дрожали, а сама она рыдала с закрытыми глазами, словно она плыла внутри страшного ночного кошмара. Глава 279. Властелин всех миров. Глава 279. Пейцицы тихонько рыдала. Нитянь внезапно встрепенулся. Теперь он начал внимательно слушать ее слова. «Мама, папа». Как ни странно, Нитянь слышал, что Пейцицы звала своих родителей, словно маленькая девочка, провожавшая своих родителей в долгий путь. В этот момент обычная холодность и ярость исчезли из ее тонкого аккуратного лица. Теперь осталась только тонкая слабость. Слезы катились по ее щекам, словно неуклюжие жемчужные бусы, делая ее от этого только красивее. Однако всхлипывания длились недолго, и вскоре она пробудилась. Когда она открыла глаза, она сразу заметила взгляд Нитяня и сразу же спрятала беспомощность и печаль. В следующий момент ее вновь стало холодным и безэмоциональным, словно холодное стальное лезвие клинка. Однако она не смогла остановить слезы, медленно вытекающие из уголков ее глаз. Она достала носовой платок и отвела глаза в сторону, а затем она смела платком все слезы. Видимо, образы из сновидений все еще остались в ее разуме. Она могла только постоянно вытирать слезы и пытаться успокоиться. По какой-то причине Нитянь почувствовал сильную боль при наблюдении за ней таким образом. «Твои родители, что с ними случилось?» – тихо спросил Нитянь. «Это не твое дело», – холодно ответила Пейцицы. На некоторое время Нитянь замолчал, прежде чем вздохнул и с горечью сказал: «Я никогда не видел своих родителей». Как только он произнес эти слова, чувство грусти и печали сразу заполнили его сердце. Вся его жизнь пронеслась перед глазами. Пейцицы сначала отвернулась от Нитяня, но услышав эти слова, она вновь повернулась и посмотрела на него. Нос покраснел, ресницы задрожали, она спросила очень мягким тоном. «И ты тоже? Моя мать умерла вскоре после моего рождения», — безэмоционально сказал Нитянь. «Что касается моего отца, то я даже не знаю, кто он». В этот момент Нитяня также захлестнула горечь и печаль. Пейцицы молча наблюдала за Нитянем, и только спустя долгое время она сказала: «Жизнь всегда полна несчастий. По мере того, как жизнь продолжается, все меньше и меньше людей, с которыми ты можешь поделиться своим опытом. Мир жесток, а путь совершенствования бесконечен. Если хочешь достичь чего-то, то будь готов что-то потерять. Мои родители решили отказаться от семейной любви». С этими словами она закрыла глаза и, похоже, не хотела продолжать. «Семейная любовь». Нитянь обдумывал слова Пейцицы. Затем он кивнул и с горечью сказал: «Возможно, ты права. Иногда нам приходится отказываться от самых дорогих и любимых для нас вещей и людей». Нитянь не мог не вспомнить своего отца, с которым он никогда не встречался и ничего не знал о нем. Он всегда задавался вопросом, почему отец оставил мать и исчез. С момента пробуждения его родовой силы, Нитянь понял, что его отец вряд ли был обычным человеком. Известно, что ни у кого в истории семьи клана не было таинственной родовой силы. Нитянь, должно быть, унаследовал свою силу от отца. Человек, обладающий такой мощной родовой силой, должен быть способен защищать и охранять свою семью. Однако он никогда не появлялся в жизни Нитяня. Из-за этого другие члены клана не всячески избегали Нитяня, а также всегда относились к нему по-разному. Никто не принимал его как истинного члена клана Ни, кроме его деда и тети. Причина, по которой он неоднократно дрался с Нихун, Ни Юань и другими ровесниками, заключалась в том, что Нитянь всегда стремился доказать свою ценность и силу всему клану. «Если я когда-нибудь смогу его найти, то я обязательно потребую четкого и ясного ответа на этот вопрос», — с большой решительностью сказал Нитянь. Несмотря на то, что он никогда никому не говорил, он всегда ненавидел отца. Все эти годы он так усердно тренировался и копил силы лишь только для того, чтобы он мог не попросить, а потребовать у отца ответ на этот вопрос. Как сирота, Нитянь разделял чувства Пейцицы. В этот момент плач Пейцицы заставлял его ощущать все более сильную ненависть к отцу. Только через долгое время он смог окончательно успокоиться и перестать думать о предательстве отца. Нитянь был слишком расстроен, поэтому он не мог сосредоточиться на культивировании. Вместо этого он достал еще один кусок мяса золотого носорога, поджарил его и начал яростно пожирать мясо. Прошло несколько дней. Нитянь съел еще один огромный кусок мяса, но на этот раз из его тела начал исходить слабый дым, а из пор начала выделяться липкая субстанция. За каждый прием пищи он ел почти 50 килограмм мяса. Это очень быстро опустошало запас мяса золотого носорога. С последним куском мяса раны и повреждения, которые остались после битвы с Ли Ланфеном, почти полностью исцелились. Разорванные мышцы и сухожилия теперь стали еще более крепкими и упругими. Треснувшие кости окончательно регенерировали и стали еще более прочными и крепкими. Когда Нитянь попытался воспользоваться духовной энергией, он без каких-либо препятствий проходила по всему телу. Тогда-то он и осознал, что его раны и травмы полностью исцелились, а сам он стал сильнее, чем прежде. Между тем, зеленая аура в его сердце не получила никакой жизненной и физической энергии. Он еще не восстановил ту энергию, которую он потратил на регенерацию внутренних повреждений, а уж тем более он не начал копить энергию для перехода к следующему родовому навыку. Он знал, что только большее количество мяса духовных зверей позволит накопить ему достаточное количество энергии. Если бы он хотел, чтобы его родовая сила продвигалась дальше, то ему было бы необходимо охотиться на духовных зверей. Помимо этого, если бы он хотел усовершенствовать свой вихрь звездной энергии, то ему бы пришлось остаться здесь в горах, вместо того, чтобы вернуться в раздробленный город. Вскоре он принял решение. После приготовления куска мяса для Пейцицы, Нитянь протянул его ей и спросил: «Как дела? Я уже полностью восстановила свою духовную энергию, но мне все еще может понадобиться время, чтобы исцелить мои физические травмы», — спокойно ответила Пейцицы. Нитяню казалось, что ему удалось немного сблизиться с Пейцицы, а случилось это в тот момент, когда Нитянь увидел ее слезы, а затем когда сам Нитянь раскрыл ей свою историю о семье. В течение последних нескольких дней, когда Нитянь готовил мясо для Пейцицы, она даже немного беседовала с ним. Она объясняла ему особенности измерения раскола пустоты, рассказывала о горном хребте, а также говорила ему о конфликте трех основных фракций. «Я ухожу», — тихо сказал Нитянь. «Как уходишь?» По-видимому, слова Нитяня застали Пейцицы врасплох. «Куда ты идешь?» «Я собираюсь охотиться», — ответил Нитянь. «Кроме того, мне нужно заниматься культивированием в горах. Это место подходит мне больше, нежели раздробленный город, поэтому я планирую остаться здесь на время. Это не очень разумно», — нахмурившись сказала Пейцицы. «Я знаю», — сказал Нитянь. Пейцицы пристально посмотрела в глаза Нитяня и задумалась. Затем она дала ему подробную карту местности и сказала: «Я сама изучала эту область. Там много хороших зверей, большинство из которых – звери четвертого уровня. Я думаю, там ты найдешь желаемое». Затем она показала Нитяню местоположение базы кровавых черепов на карте. Она добавила: «Теперь, когда ты являешься гостем старицшиной кровавых черепов, они позволят тебе воспользоваться порталом до раздробленного города. Разумеется, если у тебя есть достаточное количество духовных камней». Нитянь покачал головой и сказал: «Спасибо, но я не планирую использовать их портал для возвращения в город».